Глава 13. Егор. Аня извивается подо мной, впиваясь ногтями в мою спину. Черт, как же это заводит! Джинсы становятся тесными, но не могу сосредоточиться ни на чем, кроме ее стонов. Стягиваю с нее бюстгальтер, освобождая идеальную грудь. Она прогибается, подставляясь под мои ласки. Без тени смущения или стыда. Такая раскрепощенная, такая живая. Беру ее сосок в рот, лишь слегка касаясь языком. Она вздрагивает, запрокидывая голову. Ее пальцы путаются в моих волосах, притягивая ближе. Черт, она дурманит меня. Каждым своим движением, каждым вздохом. Никогда не думал, что буду настолько одержим кем-то. Настолько поглощен желанием обладать. Рукой скольжу вниз, нащупывая застежку ее джинсов. Аня выгибается, помогая стянуть эту преграду. Теперь она полностью обнажена. Идеальная, совершенная. Не могу оторвать от нее взгляда. Хочется запомнить каждую деталь, каждую родинку, впитать ее образ, чтобы потом вспоминать снова и снова. Провожу ладонью по внутренней стороне бедра. Аня вздрагивает, разводя ноги шире. Ее глаза затуманены, губы приоткрыты. Господи, как же я хочу ее! Прямо сейчас, немедленно. Но нет, доведу до исступления, прежде чем... Двигаю пальцами внутри нее, наблюдая, как она извивается. Ее стоны становятся все громче, бесстыднее. Никогда не видел ничего более соблазнительного. Эта девушка — воплощение греха, и она вся моя. Хоть на одну ночь, но моя. Не в силах более сдерживаться, стаскиваю с себя джинсы. Аня облизывает губы. Целую ее снова, жадно, почти грубо. Она отвечает с не меньшей страстью, обвивая меня ногами. Черт, она создана для этого. Гибкая, страстная, раскрепощенная. Прижимаюсь к ней вплотную, но не вхожу. Просто наслаждаюсь ощущением. Она стонет, пытаясь сама насадиться на меня. «Егор, пожалуйста!» Одним движением вхожу в нее до упора. Она кричит то ли от боли, то ли от наслаждения. Но я не останавливаюсь. Начинаю двигаться. Сначала медленно, почти лениво, наслаждаясь каждой секундой. Ее дыхание становится все более прерывистым, стоны громче. Я ускоряю темп, вбиваясь в нее с каждым толчком все глубже. Она встречает меня, двигаясь в идеальном ритме. Наши тела сплетаются воедино, превращаясь в единый комок. В какой-то момент перестаю соображать, чувствую, как по спине струится пот. Мышцы сводят от напряжения, но я не могу остановиться. Только вбиваюсь в нее снова и снова, доводя до исступления. Чувствую, как ее мышцы сжимаются вокруг меня. Делаю еще пару толчков и кончаю. Когда способность мыслить возвращается, я просто лежу, уткнувшись лицом в изгиб ее шеи, пытаясь отдышаться, но легкие будто наполнены раскаленным воздухом. Аня гладит меня по волосам, ероши их еще сильнее. Ее сердце колотится, как сумасшедшее, отдаваясь пульсации в моей груди. Поднимаю голову, встречаясь с ней взглядом. В ее глазах плещется невысказанный вопрос. Что дальше? Если честно, я и сам не знаю. Просто целую ее. Медленно, глубоко, вкладывая в этот поцелуй все эмоции, которые сейчас переполняют меня.